это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Это Людмила Николаевна. Хотела бы спросить у ведущего. Скажите, пожалуйста, слово «инфант» и «инфантилизм» – это однокоренные слова? Конечно, подходит к латыни «инфант» значит «ребенок». У этого слова, кстати, очень красивая этимология первоначально. И дословно здесь есть приставка «ин», означающая «не», и «фантас» — «говорить». То есть инфантами детьми называли младенцев, которые без языки, и у них нет речи. Вот поэтому они так и называются в латыни. То есть это одно и то же, да, слова однокоренные. А как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Ираиды Александровны Кириленко из города Кирова, в котором задается несколько вопросов. Первый связан с рекламой, и я, к сожалению, не слышал ее, но, судя по вопросу, она достаточно часто встречается, и наша слушательница задает следующий вопрос. Почему в рекламе нам говорят о том, что средство убивает микробы? А где винительный падеж? Убивает кого что? Раньше говорили, микробов, они живые, пишет Ираида Александровна. Вот в этом-то последнем тезисе заключается проблема. Дело в том, что если мы обратимся к словарям и грамматикам, то они рекомендуют они говорят о том, что в русском языке существуют оба варианта, потому что до сих пор русский язык так и не установил для себя в наивной картине мира, живые микробы или нет. Если мы говорим «убивает микробы», то скорее мы их воспринимаем как существительные неодушевленные, а если «убивает микробов», то как одушевленные. Вот и вся история. Перед нами в очередной раз несовпадение научной картины мира. Мы же знаем, что микробы живые, потому что, собственно, если мы посмотрим на внутреннюю форму слова, микро значит маленький, биос – жизнь, маленькая жизнь. Но, с другой стороны, вот как бы язык сопротивляется этому, и мы уже как-то говорили о том, что если с точки зрения ботаники растения, деревья, кусты и прочее живое, то с точки зрения языка это не так. Они неодушевленные существительные. Так и в этом случае мы можем говорить «убивает микробы», «убивает микробов», и то, и другое будет правильно. Так же, как наоборот, такое расхождение со словом «кукла», да? То есть в человеческой жизни кукла – это игрушка неодушевленная, а в языке… Одушевленная, да. Вот куклы – это древние пласты человеческого сознания, микробы как раз наоборот, новое знание о окружающем мире, и вот в языке до сих пор эти знания не приобрели единообразие. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем звонок. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Я хотел спросить о слове «драгдилер». Драгдилер сейчас вот многие ведущие по телевидению, скажем, они называют драгдилеров тех, которые, в общем, сбытчиков наркотиков. А ведь драгдилер, по-моему, ну, если это относится к драгметаллу, там, и дилер – это, как говорится, купить, продать как раз именно ценные бумаги, драгоценные металлы. А что такое драгдилер теперь, как сбытчик наркотиков? Юрий Дмитриевич, вот мне даже нравится, что вы так воспринимаете это слово. Это вот не испорченное английским языком русскоязыковое сознание. Дело в том, что слово «драг» здесь – это не сокращенное от драгоценность, как словосочетание «драгметаллы», а американский вариант названия наркотиков, сленговое название «drugs», что означает «наркотики». Таким образом, драгдилер – это человек, который распространяет, перепродает, продает наркотики, и это слово целиком и частями вошло в русский язык из американского варианта английского языка. А так по случаю просто совпадает с драгметаллом. Да, и это очень интересно, потому что я бы никогда не соотнес эти две вещи. Хотя, да, получается, но в драгметаллах перед нами вариант сокращения, да, драгоценные металлы. А в драгдилер это вариант сложного слова, где каждая из компонентов имеет собственное значение и является самостоятельным словом. Это по-русски. Слушаем, кто нам еще дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хотела спросить, существует ли в русском языке слово «нету». Я встречала его на поэтическом сайте в стихах. Ну, понятно, что оно там употреблялось для размера. И говорили, что кто-то в комментарии писал, что такого слова в русском языке категорически нет. Это первый вопрос. И если можно, еще второй. как правильно произносить, компьютерный или компьютерный, и почему? Татьяна, а можно сразу задать вопрос по поводу поэзии? Я ведь правильно понимаю, что это были стихи современные и, скорее всего, не... Ну, любительские, угу, да. Угу. Ну, боюсь, что перед нами такой сюжет, который иногда формируется еще в школе, что в некоторых случаях поэты для того, чтобы попасть в размер или соблюсти рифму, могут позволять себе некие вольности. В том, что касается слова «нету», это, конечно, дурной пример и дурной знак. Это классическое просторечие в русском литературном языке, отрицательное слово «нет» выглядит только как «нет». Этимологически оно, кстати, весьма прозрачно. Это сокращение, или, скорее, тогда определенного рода потеря звуков от «не есть». «Несть» числа, да, вот «не есть» дало, а потом получилось слово «нет». И «у» там появиться совершенно неоткуда, и до сих пор в литературном языке используется только форма «нет». А в том, что касается правильного произношения компьютера, или компьютерный, то думаю, что когда-нибудь через несколько десятилетий будет форма компьютерный, хотя сейчас и мой языковой опыт, насколько я понимаю, словари должны рекомендовать твердое произношение «т» перед перед «э» оборотным, потому что до сих пор как бы слово воспринимается как новое, а в русском языке не то чтобы правило, но есть такая тенденция. У новых слов заимствование произносится вот с этим согласным, с твердым согласным перед «э», а чем слово становится более освоенным, воспринимается как устаревшим, то возникает тенденция произносить согласный мягким. Я и все мои знакомые лингвисты и не только произносят слово «компьютерный», но еще раз подчеркну, думаю, что вот если попытаться прогнозировать, то рано или поздно мы услышим «компьютерный», и когда-нибудь это может стать нормой. Да, вот с телефоном и телевизором это же быстро произошло. Да, да, да. Как это по-русски-то? Здравствуйте, это снова Диана. Вот меня интересует слово «внезапный». Я знаю «вневременной», «внеплановый». А вот что такое «зап»? Происхождение этого слова, да, этимология. И это все, да? Еще один маленький вопросик. У меня два слова передо мной. «Истово» и «неистово». Я вот все думаю, я сама надеюсь догадаться. Вот как это может быть так? Что, к слову, представили отрицательную частицу «не», а значение слова не изменилось на противоположное. Мы обговорили же как-то об этом, об этой паре, и Михаил Яковлевич довольно подробно рассказывал и о происхождении этого слова, и о том, что перед нами действительно своего рода лингвистический парадокс. Слово «истовое» и слово «неистовое» в современном русском языке могут использоваться как синонимы, хотя этимологически вроде бы, да, им обозначают противоположные вещи. То есть, ну, вот так вот случилось, в языках существуют разные явления, и разные, и мы как-то уже говорили о том, что в некоторые слова принимают на себя противоположные значения, это так называемая нантиосемия. Здесь перед нами пример того, как в ходе развития языка внутреннее значение, слово «внутренняя форма» были утрачены, и сейчас они совпали. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за вашу передачу. Сегодня трудно было дозвониться. У меня два вопроса. Значит, качан капусты иногда называют вилок. Откуда это название? Почему? Что оно означает? И второй вопрос. Вот в последнее время вот фамилии Александрова, Хохлова. Вдруг я слышу Хохлова, Александрова. Ой, и прям Александрова. Да, вы знаете, я вот так удивилась, думала, что я ослышалась. Два раза даже повторила. Так это люди сами свою фамилию так называли? Или их... Нет, это передача была. Выступала там девушка. Вот представляем, вот у нас выступает Татьяна Хохлова. Думаю, господи, как же всегда была Хохлова. Вот. И вот выступает, значит, там Игорь Александров. Я думаю, господи, никогда в жизни не слышала, чтобы так это говорили. И Коротков еще, или Коротков. Спасибо большое. Спасибо вам. По поводу вилок. Перед нами исключительно русское слово, у которого достаточно интересная конструкция. Ок здесь, понятно, суффикс. Вил – это древняя форма, которая имела то же самое значение, тот же самый качан, и образована от глагола «вить» плюс непродуктивный сейчас суффикс «л». То есть, получается, вилок – это тот, который свит. Если мы представим себе, как это выглядит качан, то вот эта метафора здесь будет понятна, как вот некое что-то вьющееся. Витками. Да, витками. Нарастающее. вырастающий, да. То, что касается произношения фамилий и вообще акцентологических, да, форм, то есть ударения в фамилиях, это история темная. То есть я мог бы, конечно, посоветовать нашей слушательнице обратиться к довольно-таки большим тиражом изданной книге знаменитого английского слависта Унбегауна, который так и называется «Русские фамилии». Сейчас вот навскидку могу предположить, что либо в некоторых случаях, насколько я помню, в истории русского языка ударения могли менять специально, нарочито, допустим, люди сцены, сценические вот как бы актеры, да, актрисы могли такое себе позволить. В некоторых случаях ударения были связаны, изменение ударений в словах было связано с событиями, соответственно, 17-го года, когда в дворянских фамилиях нарочито изменяли ударение. Ну, вот известно, что Никита Сергеевич Михалков постоянно говорит о том, что, да, вот он из рода дворянского рода Михалковых, и вот именно такое ударение когда-то было, а вот после того, как произошли небезызвестные события, ударение бы поменялось. То же самое, да, знаменитый художник Иванов, и после того, чтобы размежевать фамилии дворянские и недворянские, стали говорить Иванов. То, что касается Хохловой, Хохловой, здесь может быть разное объяснение. Если в истории этой семьи, в традициях, да, этого рода ударение, фамилия звучит именно как Хохлова, ну, так они имеют на это право так же, как и так, как они являются собственниками этой фамилии. Если это не была ошибка, то вот таковы не то чтобы правила, а такова традиция использования этого слова. Все, что касается этой фамилии, все, что касается, еще раз подчеркну, произношения и даже во многом случае правописания русских фамилий, это все определяется традицией употребления и тем, как сами носители данных фамилий видят вот облик этих фамилий. Ну, сейчас действительно многие ищут какие-то свои родовые корни и, может быть, что-то узнают новое о фамилии, но любопытно, а если нет? Вот мы не можем изменить ни одной буквы в паспорте фамилии, потому что это тогда будет совершенно другая фамилия. Угу. А вот ударение же не закреплено, если вдруг из оригинальности, из интереса, из позерства кто-то захочет просто переставить и вот будет себя называть человеком уже с той же фамилией, но с другим ударением. Да, это красиво. Возможно, то есть это некий вариант свободы, некий вариант выбора, который у нас не остается при письме, да? То есть если написано, то только так, а вот поиграть с ударением можно. Да, вот прихожу я там на новую службу и называю себя... Иначе. Да, с другим ударением свою фамилию произношу и настаиваю на таком произношении. Возможно это? Или вот это же такие серьезные разночтения. А где это может быть проверено? Мы же нигде не даем показания с фамилией так, чтобы нас записывали с ударением. Слава богу, у нас нет этих таких правил написания. Думаю, что это как раз и вот такого рода разночтения существуют именно потому, что они существуют только в устной форме. Но если это войдет в моду, это же ужас, что будет. Я думаю, что нет. Да, это интересный ход, но... Крутить, вертеть каждую фамилию, чтобы узнать, та это не та, тот это человек не тот. Ну, ведь очень часто, когда мы сталкиваемся с незнакомым на фамилии, мы можем ошибиться в ее ударении, особенно если у нее нет вот этих вот знакомых нам в финале, да, of и in. То есть в некоторых случаях фамилии могут и выглядеть славянскими по происхождению, но постановка ударения варьирует. И опять же, наше языковое чутье иногда нас может подводить. И здесь нужно просто каждый раз уточнять, как сами носители этой фамилии себя называют и как они считают правильным. Это ладно, когда сложные фамилии, но когда уж простые становятся такими перевертышами. Когда Хохловы становятся Хохловыми, да? Да, это интересно. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, на набережной реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».